Покинув подпространство, я свалилась на ступени. Попыталась встать и поняла, что не смогу. А потому перевернулась на спину и просто лежала, глядя в серо-желтое небо. На душе было горько, очень горько. Странно, у меня, оказывается, есть душа. Наверное, я точно светлая. Темные на таких вещах не заморачиваются, а я... Надо мной кружили птицы. Внезапно одна начала снижаться или увеличиваться. В общем, увеличиваться, ровно до тех пор, пока на ступеньках не цокнули копыта. «Допрыгалась», — поинтересовался Сехарель. «А мы тебя ищем». «И как?» — лениво интересуюсь. «Нашли». «А...» «Сень», — крылатый чуть склонил голову на бок. «Ты чего делаешь?» «Лежу». «А чего?» «Птичками любуюсь. Хочешь со мной?» Демон пожал плечами, сложил крылья и улегся рядом. И вот мы лежим на ступеньках и смотрим в небо. «Красиво летают», — замечаю я. «Не, не очень», — сообщается Хорель, и, засунув два пальца в рот, издает свист. В результате мы лежим и смотрим на птичек, которые летают строем, а Сехарель присвистывает, регулируя построение. «Всегда любил поиграть в солдатиков», — сообщил мне маг. «Но играешь в результате в крылатиков», — поправила его я. «Хорошо с тобой». «Со мной всем хорошо», — авторитетно заявляет Хидуши. «Я же инкуб». «А-а-а», — тяну я, — «тогда понятно». «Ну да», — соглашается Сахарыль. «Только на тебя мое притяжение странно действует. Ты нетипично себя ведешь». «Да я вообще издевка хаоса, признаюсь. И неправильная, и кажется, я реально эльфа». «Паршиво». «Вот и я о том же». «Пошли уже, а?» — предложил крылатый. «Ты идти сможешь?» «Смогу». «Тень». «А-а». «А кто это был?» «Несущий смерть». И настроение вновь резко падает. «А он кто?» «Он пятый в клане Шайген». «И ты его вырубила?» «Почти. То есть, по сути, это не я, а ваш задохлик». «Ты его знала?» «Я им восхищалась». «Эх, вот если бы я его убила, тогда бы лежала и думала, какая я крутышка, а так... эх». «Вставай». Сехарель легко поднялся. Я сначала перетекла в положение на карачках, потом долго плевалась кровью, ну а после обгаживания ступеней все же соизволила встать. «А Дарай где?» «Я лист на ветру. По крайней мере, шатаюсь так же». «В купальне. Приказал не беспокоить», — задумчиво произнес Сехарель. «Рванул туда, как угорелый. Трусит, небось». «О да, нашли самого трусливого». «Ну, пошли». И я поковыляла по ступеням. «Куда?» — крылатый догнал. «В купальню». «Зарываешься, тень». Сахарель дружески похлопал по плечу. В подобном состоянии это завершилось тесным знакомством лба со ступеньками. «Ты! Угророчий!» — выругалась я. Демон вежливо промолчал. А молчание — это согласие. Иду и тихо ржу над выяснившимися подробностями анатомии крылатого. До Сахареля тоже дошло, и теперь он тоже ржет. К концу ступеней выкашливать легкие я перестала, хотя явно последствия еще пару недель как минимум светят. И знала же, что с шайгенами лучше не связываться, но хаос, как всегда, преподнес сюрприз. Пока поднимались, я рассматривала вход. Красиво. Разъявленная пасть черного дракона и зубы, которые, казалось бы, готовы кромсать и рвать, но мне нравился вход ночью. Тогда глаза дракона горели красным огнем. Проходим через пасть, которая едва мы вошли, захлопнулись. Идем по коридору, одновременно усмехаемся, проходя мимо композиции «Василиски жрут тролля». Когда поднялись на уровень покоев Дарая, выяснилось, что нас уже ждут. Ждет, естественно, Светлый. «Тень, как ты?» «Честно ответить». Я остановилась, посмотрела на Сахареля и попросила. «Уши закрой». «Зачем?» «Не понял, птичка». «Ругаться буду». «Сильно?» — иронизирует крылатый. «Твой дракон и рядом не стоял», — честно отвечаю я. «Ну ладно». И крылатый демонстративно прикрывает уши. И вот теперь я начну. «Слушай, ты, угрюмо смотрю на эльфа. чтоб ты сдох». «Это все?» — ледяным тоном интересуется Сиавир. «Нет, чтоб ты сдох 6 раз». «Теперь все?» — Светлый даже улыбается. «Нет». Чувствую, как закипает ярость, и начинаю. «Ты ошметок гоблинской пятки, ты соображаешь, что делаешь, а? Да чтоб тебя Сехарель в зад дракону запихал!» «А я тут при чем?» — поинтересовался безбожно подслушивающий крылатый. «К слову, пришелся», — поясняю я демону и снова поворачиваюсь к эльфу. «Да чтоб тебя в выгребную яму корком занесло, тролль остроухий, да?» Сиавир хитро улыбнулся и прервал мои словоизлияния. «Туман в гостиной», — положила его на диван. «Я все залечил, но его покормить нужно. Что там сергалы едят?» Я забыла, что хотела сказать, потому что начала вспоминать, что любит туман. И вспоминала я это, мчась по коридорам. Мой сумрачный песик лежал и постановал. Ворвавшись в комнаты эльфа, я подбежала к сергалу и, приземлившись на колени перед диваном, начала ласково поглаживать любимую серую лохматину. «Туман, туманяша маленький, как ты?» «Оу-оу-оу», — ответил сергал и лизнул меня в щеку. «Эх, потрепали они нас, да?» «Оу-оу-оу». «Вот-вот, хоть вой!» — обнимаю огромную морду. «Туманчик, ты держись, ты...» Услышала легкие шаги и обернулась. Входил, естественно, эльф. «Сехарель сказал, что ты пострадала. Перешел сразу к делу Светлый. Но я не понимаю, как. И почему у тумана были повреждены внутренние органы, в то время как внешне он практически невредим?» С тяжелым вздохом поднимаюсь. Эльф щелкнул пальцами, оставляя меня без одежды. И почти сразу сжал губы. «Тень!» — в голосе мага ярость. «Как?» «Злая я на него ужасно. Вот просто злая и все, но... Он ведь туману помог. Это техника бесконтактного боя. Объясняю, поглаживая ноющий живот с обширным синяком от пояса до груди. Делается примерно так. Закрываю глаза, мягко веду руками и перетекаю в боевую позу. Ко всем оркам, как же грудь мешает! Но не отвлекаюсь. Концентрация, захват и удар. Со стола слетела и разбилась ваза. «Невероятно!» — прошептал Сиавир. В следующее мгновение я взлетаю. Хотя нет, это эльфа поднял меня на руки и понес на кровать. Не сопротивляюсь, потому что понимаю, мне нужна помощь. Несущий все же меня достал конкретно. Постарайся не шевелиться. Сиавир мягко положил на кровать, сел рядом и уместил обе ладони на моем животе. Руки у эльфа суховатые и прохладные. Как раз то, что нужно мне сейчас. Закрыв глаза, Светлый проводит от шеи до низа живота, замирает, отчетливо слышу скрежет зубами. Забавно видеть вот такое выражение на его белой роже. «Тень!» Эльф открыл глаза, и я даже вздрогнула, увидев, как сверкают его синие очи. Повреждения серьезные. Руку он при этом с живота убрал, а жаль. Не выдерживаю и прошу. «Верни обратно». «Что?» — не понял Светлый. «Руку!» В результате сама беру его ладонь и кладу на живот. «Да, вот так боль меньше, а то неприятно страшно». «Неприятно?» Сиавир смотрит на меня в полнейшем замешательстве. «Тень, у тебя внутреннее кровотечение. Боль должна быть непереносимая. А тебе только неприятно?» «Боль — это естественное состояние Шайгена. Изрекаю я, прикрыв глаза от блаженства. Все же с его рукой болит меньше». Внезапно слышу стон Светлого, потом еще один и сокрушённое. «Ты была рождена желанной и столь долгожданной. Ты должна была расти, окружённая любовью и красотой. Твоей единственной болью могла быть боль во время дней крови. Тень, тень, что за жестокая насмешка хаоса?» Открываю глаза и хмуро интересуюсь. «Светлый, ты будешь сопли размазывать или все же полечишь меня, а? Прекращай родить за вселенскую справедливость». Опять зубами скрипит. Что за странность у него такая? «Я уже лечу тебя, Тенька». Ложится рядом, одна рука подпирает отвратительную светлую голову, вторая все так же у меня на животе. «Приятно». «Расслабься, я буду очень нежным». «А, ладно». Закрываю глаза. Через пару минут слышу тихое. «Тень, сколько их было?» Отвечаю, лениво шевеля губами. «Трое». «Это кого трое?» «Шайгенов». Рука эльфа вздрагивает, и я слышу сквозь зубы. «Угр орочий!» «Кто? Мне ж любопытно, кого так Светлый припечатал». крадущий». «А, он да, но я первая с ним». «Что?» Приходится пояснить. «Урою его первое, потом можешь уже ты, если тебя ошметки его плоти удовлетворят. Все, эльф, не отвлекайся, лечи давай». Слышу его тихий смех и почти ласковое «грубиянка». Сам такой, но отвечать лень. Лежу и наслаждаюсь его магией. Потом вспоминаю схватку на крыше и все же произношу. «Светлый, если бы не твоя защита, меня бы убили». «Да», — отзывается Светлый, — «я знаю, потому и пошел на это, невзирая на последствия для самого себя». «Спасибо». «Да, я все же не неблагодарная сволочь, а жаль». «Не благодари». Чувствую губы эльфа на кончике своего носа, но глаза не открываю. Мне так хорошо, что даже прикосновения Светлого не нарушают покоя. «Эльфа, тут до меня дошло важное. А почему ты так Дарая не защитил, а?» «Он темный, я же уже говорил». Сиавир продолжает целовать, на этот раз реснички и все, что под губы попадет. «Моя магия может убить, либо вызовет резонанс. Конечно, проще всего было бы именно так оградить его, но... ну никак. А вот защитить тебя я могу, потому что ты светлая. Хуже другое, на подобные бесконтактные техники я не рассчитывал. И как уберечь тебя от этого не знаю, пока не знаю». «Хорошо здесь». Лежу на постели, все же удобнее, чем на ступеньках. Правда, птички строем не летают, но тоже сойдет. И рука эльфа радует, от нее словно волнами тепло расходится. Но это какое-то странное тепло. То есть сначала жар, потом волной холод и боль уходит, оставляя нечто очень приятное. «Такое ощущение, что тебя создавали специально для меня», — прошептал эльф. «Ну и как от вопроса удержаться? Почему?» «Ты впитываешь мою магию так естественно, словно мы одно целое». Пальцы Сиавира пробежались по бедру, вызывая невольный смешок. «Все, Тенька, все вылечил. Кровь организм естественным путем исторгнет. Ты сейчас что чувствуешь?» Прислушалась к себе и ответила. «Голод». «Отлично. Иду, приготовлю обед». Сиавир поднялся. Удивленно смотрю на него и переспрашиваю. «Куда пойдешь?» «Готовить». «Ты?» «Ну и?» Светлый удивленно смотрит. «Но...» «Тень». Сиавир укоризненно качает головой. «Рацион темных нам не подходит». «Как сказать, я-то уже бредить копченой колбаской начинаю». Вслед за мыслями о мечтах про колбаску приходят другие мысли. «Эльф, почему ты не позволяешь мне разговаривать с Дараем?» Дельный вопрос, между прочим. Сиавир как-то странно усмехнулся и вышел. «А ответить? Ушлепок Светлый». «Так, не забыть найти того некроманта. Севраиле, кажется». Пока размышляю о месте, дверь на балкон тихонько открылась и заглянула рожа Тарунка. «Ого!» — выдал крылатый. «Где?» — удивленно спрашиваю. «Ты ого!» — пояснил демон и отвернулся. «Слушай, тень, ты прикройся, а?» Смотрю на себя, потом на демона и спрашиваю. «Тебя что-то смущает?» «Усё!» — продолжая смотреть в сторону, сообщает Тарунг. «В общем, оденься, а?» Поднимаюсь, сокрушенно думая о своей внешности. Я уродина. Если даже лояльные красам крылатые смотреть не хотят, значит, я даже хуже, чем уродина. Эх, подхожу к шкафу, достаю первую попавшуюся рубашку. Она пахнет эльфом, но до прихода Сиавира сгодится. Рубашка светлого мне почти до колена, так что все ужасное прикрыто. Знаю, я отвратительно. Выхожу на балкон к крылатому. «Кто сказал?» — удивился Тарунг. «Зеркало!» — с тяжелым вздохом облокотилось о перила. «Ты чего хотел?» «Ну так лапы тролля», — смущенно поясняет крылатый. «И рыба тухлая, и хвост русалки, и...» стой!» «Но у меня уже улыбка до ушей». «Так не только Василискам будет весело!» «А то!» — Тарунг хитро усмехается. «Что ж мы звери над одними Василисками, пошутить?» «Мы за равноправие всех рас хаоса». Тихо ржу, представляя, чего задумали крылатые. «Грузите все. Обвожу взглядом пейзаж, замечаю здание, овеянное под пространством. Вон в той халупе и грузите». «На чердак пойдет? Деловым тоном интересуется крылатый. «Угу», просматриваю варианты на территории дворца. «Все перенесу на лестницу, да?» «Лучше к воротам». Тарунг подмигнул. «Нас вампиры прикроют». «Ха-ха, сговорились!» «Ты это...» — крылатый смущенно улыбнулся. «Поешь до банкета!» «Поняла уже. Снова тихо ржу. Не скучно тут у вас?» «А то. Мы не такое при прежнем Дарае устраивали. В общем, после заката ждем». «Буду». Крылатый сорвался с балкона, камнем полетел вниз. Лишь в нескольких метрах над землей распахнул крылья и приземлился, медленно планируя. Рисуется гад крылатый. Шаги Светлого я расслышала, едва он вошел из коридора в первую комнату, а потому скоренько потопала обратно в спальню. Я-то эльфа не боюсь, но вот Тарунка без крыльев видеть неохота. Сиавир заявился с подносом, на котором опять было какое-то пюре жуткого желто-зеленого цвета. «Мясо хочу», — заявила я. «Обойдешься», — заявил он. «А мне нужно тумана кормить», — попыталась избежать вполне предсказуемой участи я. «Для него мясо принесут сейчас», — улыбаясь, сообщил маг и щелкнул пальцами. В результате я снова грациозно и отвратительно благовоспитанно поедаю принесенное. Невероятно, но то ли я была голодна, то ли магия так подействовала, но оказалось вкусно. В результате, когда эльф снял свое заклинание, я все так же ела, разве что движения замедлились, и я сидела вся задумчивая. «Тень», — Сиавир подошел сзади и обнял. «Ты надела мою рубашку». «Огу». «Которую я носил». «Угу». «На которой мой запах». «Эльф, если ты жмот, так и скажи. Если нет, убрал от меня грабли». «Грубиянка». «Угу». Продолжаю задумчиво есть, в результате признаюсь. «Вкусно». «Угу». «Но мясо хочется». «Угу». «Эльф, ты издеваешься?» «Угу». Смотрю на Сиавира, сидит напротив и наслаждается ситуацией. Издевка хаоса ходячая. Но почему-то я тоже улыбнулась. Просто как-то хорошо стало. «Тень». Сиавир чуть нагнулся вперед. «Когда все это закончится, мы отправимся в замок у Хрустального озера, и я научу тебя эльфийскому юмору». «Ммм», — я облизнула ложечку. «Это как?» «Всему свое время». «Ага, время убивать всяких эльфов». Хлопнула дверь, из входной комнаты послышалось. «Куда ставить? Сидеть? Не рычи на меня, Хмыкнув, я громко приказала. «Туман, выплюнь демона, он грязный, для тебя мясо». Обиженная «оу-оу-оу», и кто-то поспешно выбежал. «Потрясающая зверушка», — иронично подметил Светлый. «Угу». Я все доела и отодвинула блюдо от себя. Что мне понравилось в этой бурде? После еды ни тяжести, ни какой-то усталости не было, только легкость и чувство голода. «Хочу мясо». Сиавир продолжал смотреть на меня и загадочно улыбаться, а потому я решила понаглеть. «Светлый, а как тебе пришла мысль заполучить Шайгена?» Видимо, разговоры на серьезные темы в планы Остроухова не входили, но таки ответил. «Тень, как я уже говорил, мне важно сохранить данного конкретного Дарая. Я изучил все грозящие ему опасности и понял, что ничего не смогу противопоставить Шайгенам, кроме другого Шайгена. Связавшись с вашим крадущим, я попросил спеца». «Клан Шайген убивает. Защищать — это оскорбление». «Эх, вбили в меня заповеди, а потом выбросили. Урги, орочьи!» «Примерно это мне и поведали», — признался Светлый. «Но сообщили, что есть недомерка, которая не прошла финальное испытание, и заломили сумму». «Да, крадущий, падла ты!» «Я заплатил и должен был выдвигаться в Хайронар, но мы встретились иначе, и я очень этому рад». «А я не очень. Точнее, совсем нет и вообще. Так, пора мне». Встаю, стягиваю рубашку и бросаю ее на пол. «Давай мне одежду, мне еще все тут проверить надо и...» Некоторое время эльф сидел молча, пристально меня разглядывая. Выдержку тренирует. Эх, дилетант. Вот крадущий, так мог смотреть часами, а этот... Щелчок, и я... «Опять платье?» «Да, а волосы давай соберу тебе сам». «Эльф, смотрю на него грозно. Ты издеваешься?» «Нет». «Эльф, и как мне в этом спасать Дарая, если я повернуться толком не могу, а?» «Ну, не хочешь, как хочешь», — ласково заявил Светлый, и началось. Первые три платья я прокомментировала подробным описанием того, чем эльфу желательно заниматься в выгребной яме у орков. Третье платье было удобным, красивое такое, ажурное, полностью прозрачное, и оно движений не стесняло. Эльф сначала радостно улыбался, Но стоило обрадоваться мне, как этот наряд сменился закрытым под шею. Потом Сиавир подумал, и на мне оказалось ярко-алое платье, тоже полупрозрачное. В результате только брюки и рубашка. «Эльф!» — грустно окликнула я его. «Ты женат?» «Нет». «Неудивительно». С этими словами я попыталась покинуть помещение. Светлый преградил дорогу и хмуро спросил. «Почему неудивительно?» «Так ты ж придурок!» И, кстати, это даже не ирония, это факт. Глаза эльфа мгновенно сузились. «Ты степной придурок?» Удивленно спросила я, так как столь узкие глаза водились именно у жителей бескрайних степей. Морда Светлого покраснела. «А, ты придурок южных степей, да?» Теперь эльфа побледнел. «Орка тебе взад, эльф, ты точно издеваешься!» Возмущению моему не было предела. «Нашел время рожи строить. Тебе заняться нечем. Так тумана почесать можно, а то я его уже дня три не причесывала». «Ох, эльф!» Я обошла временно неадекватную особь. «Ты вообще странный, кстати. Но лечишь хорошо, готовишь тоже ничего так. Ладно, пошла я». Тумана я окликнула на выходе, и в результате мы вышли вместе. В коридорах господствовал переполох. У меня на голове царил бардак, в животе владычествовал голод. И если беспорядок в прическе меня нисколько не смущал, то есть однозначно хотелось. В этот момент мимо меня прошел один из крылатых, весело мне подмигивая. Имени его я не знала, не знакомиться же мне со всякими, но вопрос к нему имелся. «Слушай, ты, эй, как тебя там?» Сработало, остановился. «Где тут поесть можно?» Крылатый хмыкнул и сообщил. «Ударая». «Ага». И я направилась к знакомым покоям.